Миранда Эдвардс. Завещание на любовь. Издательство «Автор», 2024 год. Мередит. Мои деньги завещаны незнакомцу. Я завещана ему. Маркус Монтгомери — мужчина, ненавидящий мою семью. Но именно ему дедушка поручил оберегать меня. Я стала разменной монетой в игре двух павших династий. Мой долг — закончить ее. Иначе стану добычей одинокого горного волка. Маркус. Ее родители сломали меня, и шрамы на теле напоминают об этом каждый чертов день. Но я хочу обладать ее телом, душой. Хочу слиться в поцелуи и никогда не отпускать. Мои чувства — наваждение. И я не могу им поддаться. Конец нашей истории предрешен. Либо меня вновь сломают, либо моя месть свершится. Знаю одно. В любом случае мне будет больно.